Ты ко мне в тишине постучалась в двери. Охуел я вполне, верю и не верю. Может быть, галюны, или мне все снится. Только нет, это ты, милая девица. Танцуют все! Ты так борзо ломишься в дверь. Все мне ясно стало теперь. Ты так сильно хочешь, пиздец, на большой корявый конец. У тебя такая пизда, что мой хуй войдет без труда. Но надеть придется, Антон, я боюсь сифона. Я смотрю на тебя, хуй в ширинке бьется. Не сдержу я себя, сейчас конча польется. Но боюсь показать я свою заточку. Станешь ты убегать, и сорвется ночка. Ты так борзо ломишься в дверь. Все мне ясно стало теперь. Ты так сильно хочешь, пиздец, на большой корявый конец. У тебя такая пизда, что мой хуй войдет без труда. Но надеть придется, Антон, я боюсь сифона. А купец, проснувшись утром, отрыгнул и пёрнул круто. Почесал своё яйцо, глядь на руку. Где кольцо? Ведь его я не снимал. Неужели проебал? Тут две дочки прискакали. Вы это колечко не видали? Нет, папаня, хуй нам в ухо. Может быть, взяла Настюха? Ее тоже нигде нет. Может, сперла и привет. Тут купец все понял сразу. И, ругнувшись 2-3 раза, он в ментуру побежал и про все там настучал. Ну, а участковый мент был ему пиздатый кент. Разберемся, он сказал и дубинкой замахал. Мы найдем тот хуев остров, хотя все это непросто. До купца дошел намек. Он сказал ему: «Колек, я пизда-то заплачу. Я вас всех озолочу. Только побыстрее найдите и Настюху мне верните». И ментовские войска понеслись искать врага. Танки, пушки и пехота, крокодилы, бегемоты. Все, чудовищу пиздец. Не сносить ему конец. Участковый разрывался, громко матами ругался, потому что он там был охуенный командир.